Глава 92. Едва Брейн приступил к еде, как его легонько толкнул севший рядом Фофо. «Не жри много!» «Что?» – не понял Брейн. «Тебе же сейчас на физику, на полный ордер. Не забыл?» «Не забыл». «Делай вид, что ешь, а сам только надкусывай. Понимаешь?» «И что, прятать?» «Да, на потом. Мне передашь, я сохраню до прихода. Но за это отдашь мне желтую». «А прятать-то куда?» – уточнил Брейн, стараясь говорить краешком рта, чтобы не замечали охранники, которые не приветствовали разговоры за столом. «Закатку сделай на штанах». «А, понял», – догадался Брейн. И какое-то время имитировал хороший аппетит, надкусывая палочки – и искусно пряча их в подворот под поясом. С муссом было сложнее. Даже небольшие глотки давались с трудом. По лицу Брейна пробегала судорога. «Да ты, доходяга, я гляжу, совсем очухался, а?» – спросил охранник, с ухмылкой подходя к столу, за которым сидел Брейн. «Раньше ты полтора сапса не сгрызал, а теперь вон как разохотился». Брейн скосил взгляд на Фофо. Он не знал, следует ли вставать или что-то отвечать. Фофо едва заметно отрицательно качнул головой, и Брейн остался сидеть с невозмутимым видом. Охранник отошел. «Закончить прием пищи! Выходи, строиться!» Отряд поднялся и стал выходить из столовой. «Когда мне эти тебе сапсы передать?» – тихо спросил Брейн. «Иди спокойно, я в строю выхвачу. Ты только живот в тени». «Понял». И действительно, едва они построились, Фофо кивнул, и Брейн втянул отощавший живот, а Фофо выхватил укрытый запас. «А почему нельзя завтракать перед ордером?» – спросил Брейн, когда они проходили мимо ниши, в которой пережидал другой отряд. «Сильно гоняют?» «Ну, как тебе сказать?» На плоском лице Фофо появилась усмешка. «У них на первый раз положено, чтобы сапсы обратно полезли. Инструкторам скучно, они по-своему развлекаются». Едва вернулись из столовой, к Брейну подошел незнакомый ему охранник и сказал, чтобы тот следовал за ним. И Брейн пошел. Сначала они выбрались в общий коридор, потом своим магнитным ключом охранник открыл дверцу без ручки, и они оказались в другом коридоре, тихом и чистом, носившем следы недавнего ремонта. Брейн даже улыбнулся, настолько здесь все выглядело по-домашнему, без этого жуткого отчаяния, сквозившего от каждой детали и каждого арестанта там, в блоке. Они подошли к двери, на которой был медицинский значок. Не красный крест, к которому привык Брейн, а заковыристый знак наподобие иероглифа. Однако он в который раз отметил, что понимает значение знаков и табличек, которые попадались в коридорах и блоке. Наконец охранник распахнул одну из дверей и сказал: «Заходи». Брейн прошел в ярко освещенное помещение и в нос ударил знакомый во всех культурах и цивилизациях специфический медицинский запах, составленный из множества летучих наполнителей лекарств и антисептиков. Однако врач, а это, безусловно, был он, не имел белого халата или зеленоватого комбинезона, как в армейских госпиталях. Просто военный мундир, как сказал бы Брейн, полевой комплект. Он был в чине предикатора, что примерно было равно майору в понятной Брейну системе. «Кто таков?» «Брейн», – представился Брейн. «Ага», – кивнул предикатор и, подойдя к пациенту, посмотрел на него с высоты своего роста, на пол головы выше посетителя. «За что посажен?» Брейн не ответил, он чувствовал какой-то подвох. «Я задал вопрос, арестант». Брейн продолжал молчать, глядя перед собой. «Ну хорошо, молодец, что не болтаешь. Но я обязан заниматься здоровьем всякого дерьма вроде тебя. Поэтому на вопросы, касающиеся режима питания и самочувствия, ты обязан отвечать мне. Понял?» «Да, сэр». «Ну вот и отлично». Предикатор вернулся к столу и взял какой-то прибор размером с книгу. С одной его стороны было несколько разноспектрных приемников и объективов, а с другой – экран. Глядя в экран, врач обошел Брейна вокруг и, закончив осмотр, опустил прибор и улыбнулся. «Так ты варвар?» «Что, простите?» «В твоем теле следы множества хирургических вмешательств». «Меня лечили ваши специалисты, сэр». «Где лечили наши специалисты, я вижу». Врач заглянул в прибор и стал перелистывать слайды. «Вот тут и тут я вижу маячки, оставленные после процедур. По ним можно определить, кто и когда и какими средствами проводил операции. Но помимо этих квалифицированных следов, тут полно каких-то ужасных рубцов. У вас что, все еще режут людей руками, варвар?» «Ну, да, в общем», – признался Брейн, вспоминая, что только единожды видел механического ассистента в операционной, который вместо сестры подавал затребованные хирургом компоненты. «Каменный век, блин!» – усмехнулся предикатор. «Ну ладно, если ты после этих коновалов выжил, даю тебе полный допуск на ордер восстановительных процедур. Можешь задать вопросы относительно здоровья или режима содержания». «Сэр, а как насчет воды?» «В смысле?» «Ну, нам в столовой дают мусс». «А, вот ты о чем. Ты ведь варвар. Вы привыкли пить воду, а тут кругом агенты-заменители». «Да, сэр», – закивал Брейн, радуясь, что его правильно поняли. «Ну, а что мусс? Мусс полностью безвреден». «Но я слышал, что его не полностью очищают». «Ну, разумеется. Зачем его очищать полностью? Это дорого, это энергозатратно. А все опасные бактериальные штаммы заглушены контрштаммами, которые вовсе не вредят вашему здоровью». «Но на вкус они очень ужасны, сэр». «Где вкус и где здоровье, Брейн?» Брейн вынужден был согласиться. И недорого, и эффективно. Кроме него в целой летающей тюрьме не было ни одного арестанта, кто пробовал настоящую очищенную воду. Да что арестанты, даже начальник тюрьмы и администрация могли употреблять только мусс-кристалл, который также был слегка мутноват. «Скажите, сэр, вот эти ранки на шее». И Брейн коснулся тех мест, где небольшие, в общем-то, повреждения долго не заживали. «С этим придется подождать. Ткани разрушены радиоперсильным излучением. Это случилось, когда в твои тупые варварские мозги впихивали грамоту высших пределов. Поэтому в местах подключения зондов-трансляторов произошло разрушение и облучение тканей. Ты туповат, понимаешь? Вы все тупые. Поэтому грамматика вас входит только силой. Отсюда все эти побочные явления. Тебя рвало, ты гадил, сидя за столом. Ты ничего не помнишь. Ты... Ну, да что я буду перечислять то, чего ты давно не помнишь? Правильно?» Брейн кивнул. Стиль общения с врачом его немного удивил, но не шокировал. Он уже сформировал манеру поведения, и всякое общение с представителями здешнего тюремного мирка обогащали его в том смысле, что он начинал лучше разбираться в здешних тонкостях, а значит, повышались его шансы на выживание. Но и, конечно, Брейну хотелось получить какие-то объяснения, почему он тут и каковы дальнейшие планы на него тех, кто его как бы вербовал под дулом пистолета. Или его скинули сюда, потому что он стал не нужен. Такое тоже случалось. И Брейн также был к этому готов. «Ну что ж, в общем-то я тебя осмотрел. И вот к какому пришел выводу. Ты что-то среднее между Канзасами и Гоберли. Но если вкачать в тебя стимуляторов для развития костной и мышечной массы, ты станешь похож на средненького такого псиморфа. Знаешь, что это такое?» Брейн не ответил, настороженно посматривая на предикатора. «Это такая народность, которая формально относится к суперколверам, но мы их за своих не считаем. Вот так вот». И вдруг, без всякого перехода, врач врезал Брейну в солнечное сплетение. Да так, что тот отлетел к двери и едва не снес ее с петель. Удар был нанесен молниеносно. Однако Брейн был готов к этому и успел сгруппироваться. И предикатор это заметил. «А ты не так прост, варвар», – заметил он, потирая кулак. Открылась дверь, и показался охранник. «Можете уводить его. Я даю разрешение на все нагрузки, без ограничений», –